Глава 25. Кодекс Чернобога лежал предо мной на массивном пьедестале, открытый на первых страницах. Я провел пальцами по плотной бумаге, ожидая увидеть хотя бы намек на текст, но она была абсолютно чистой. Белоснежные страницы, будто никто никогда не касался их ни пером, ни чернилами. Я нахмурился и перевернул следующую страницу, затем еще одну. Пусто. Полная пустота. Листы были одинаково пустыми от начала до конца. Страницы шелестели под моими пальцами, как сухие листья. Но ни единого символа, ни единой строки. Тенегор, стоявший напротив, наблюдал за мной с легким прищуром. Его спокойствие казалось почти издевательским. «И что ты там видишь?» — спросил он слегка насмешливо. «Ничего», — отозвался я, не поднимая головы. «Совершенно ничего. Этого не может быть. Тут должны быть заклятия, но их нет». Я продолжил перелистывать страницы, но ничего не менялось. Они оставались пустыми, холодно насмехаясь над моими ожиданиями. «Может, в этом есть ее коварство?» — сказал Тенегор, наконец нарушив молчание. «Говорят, что кодекс выбирает, кому открыться. Или не открываться вовсе». Я поднял на него взгляд, едко заметил. «Очень удобно. Книга, которая выбирает. А если не выбирает, то что? Она просто бесполезный свод бумаги?» Титан пожал плечами. «Возможно, она вовсе не предназначена для того, чтобы кто-то читал ее. Может, это проверка? Или шутка? Кто знает?» Я снова посмотрел на кодекс, чувствуя, как растет раздражение. Эта книга была единственной зацепкой, которую я имел. Борька уверял, что она полна могущественных заклятий и ритуалов, которые могли бы мне помочь вернуться. Но сейчас я держал в руках ничто, пустышку. А может быть, это и в самом деле было все шуткой? Никакого на самом деле кодекса Чернобога и нет. А про него рассказывают только лишь для того, чтобы привлечь наивных студентов в библиотеку. Такая реклама, чтобы акцентировать внимание на чтение. Вот я и попался на эту удочку. В библиотеке царила тишина. Лишь где-то в углу слабый свет лампы освещал книги, стоявшие стройными рядами на высоких полках. Эта комната должна была быть кладезем знаний, местом, где раскрываются все тайны. Но в этот момент она казалась мне пустой, как и страницы книги передо мной. «Я рассчитывал на кодекс», — признался я, глядя на очередной чистый лист. «Надеялся на то, что хотя бы здесь будет хоть какой-то ответ». Тенегор, похоже, был далек от сочувствия. Конечно, ему легко было говорить. Он не знал всей правды и не понимал, какие большие надежды я возлагал на эту книгу. И с каким грохотом эти надежды рухнули. «Может, это урок?» — предложил Титан. — «Если ты полагаешься на книгу, а не на себя, то, возможно, ты уже выбрал неверный путь». Его слова задели меня. Я снова уткнулся взглядом в кодекс, лихорадочно пытаясь понять, что упустил. Возможно, здесь была какая-то магия, которую я не заметил. Может, слова проявляются только под определенным углом или при свете определенной луны, или... Быть может, они скрыты за заклятием, требующим особых условий для снятия. Ведь я же чувствовал от нее магические эманации, когда подходил. Очень сильные эманации. Но чем больше я думал, тем отчетливее понимал. Книга действительно была пустой. И не из-за магии, просто пустой. «Значит, на кодекс рассчитывать нельзя», — произнес я вслух, будто подтверждая это самому себе. Тенегор кивнул, туманно произнес. «Возможно, теперь, когда ты освободился от этих оков и уловок, Ты знаешь, что делать. Но я не знал. Кодекс Чернобога был последним ответом в длинной цепочке вопросов. Теперь все рушилось. Без этой книги у меня не было другого способа вернуться. Я закрыл кодекс с мягким стуком и отодвинул его от себя. Сердце сжалось от осознания, что путь домой становится все более туманным. «Все-таки коварная книга», — проговорил я, подавив горький смех. Тенегор хмыкнул. Его массивная фигура вдруг стала казаться еще больше. «Может, коварство — это не в книге, а в том, что ты искал не слишком легкий путь?» — сказал он. «Пора подумать о другом». Я смотрел на закрытый кодекс, чувствуя, как мысли начинают роиться в голове. Титан был прав. Теперь нужно искать другой путь. Вопрос лишь в том, какой. Мы вышли из библиотеки, и массивная дверь за нами закрылась с мягким стуком. Тихий шелест листьев за окнами библиотеки смешивался с едва слышным эхом наших шагов по каменному полу. Тенегор шел впереди, как всегда, уверенный, а я следовал за ним, погруженный в собственные мысли. Его слова не выходили у меня из головы, но вспоминал я сейчас не его высокопарные речи, сказанные минуты ранее. Я думал о том, что он говорил ранее, на балу. Только монстры могут пересекать границу миров через разлом. Только они проходят туда и обратно. Что-то в их природе, в самой их сущности, позволяет это делать. Но что именно? Я попытался вспомнить все, что когда-либо знал о монстрах из разломов. Это были существа, лишенные человеческого, созданные для разрушения. Но они не могли просто появляться ниоткуда. У всего есть причина, основа, даже у хаоса. Если я смогу понять их природу, я смогу найти способ воспользоваться этим. Думал я, чувствуя, как в груди зарождается отчаянное желание действовать. Я вспомнил слова Титана. Разлом не пускает, только выпускает. Значит, внутри этих существ было что-то, что несло с собой ключ, пропуск через границу миров. И если я смогу понять, что это, я найду путь. Тенегор обернулся ко мне. Его взгляд был спокойным, но внимательным. «Ты выглядишь как человек, который принял решение», — заметил он. Я лишь кивнул. «Возможно, ты и прав». Титан ничего не сказал, лишь чуть заметно усмехнулся и продолжил идти. А я тем временем задумался о том, что мне придется сделать. Попрощавшись с Тенегором у входа в библиотеку, я не стал терять времени. Мое решение созрело окончательно. Если разгадка таится в природе монстров, начинать нужно с тех, кто уже у нас под рукой. Монстров из разлома достать было бы настоящей авантюрой. Но тела существ, которых Петров щедро предоставлял Академии, вполне могли стать ключом к разгадке. Я уже видел их раньше в анатомических залах. Изуродованные, сшитые из несоответствующих частей, они были больше похожи на провалившиеся эксперименты, чем на полноценные создания. Но и этого может быть достаточно, чтобы понять, что делает их такими, — подумал я, ускоряя шаг. Я старался держаться в тени, хотя и понимал, что сейчас мне вряд ли кто-то задаст вопросы. В академию всегда можно войти через боковой вход, и сторожа за ночь привыкли к студентам, которые засиживаются в лабораториях. Войдя внутрь, я направился к анатомическому залу. Тишина здания давила на уши, и каждый мой шаг отдавался гулким эхом. Стараясь не привлекать внимания, я миновал коридоры и спустился вниз, туда, где хранились тела. Дверь в хранилище была заперта, но я знал, как ее открыть. Магический замок не был чем-то сложным. А знания, которые я успел подхватить за несколько жизней, сделали меня мастером в обходе таких препятствий. К тому же вряд ли кто-то из студентов по собственной воле захочет сюда идти. Слишком мрачное место. Поэтому и запирали тут не так крепко. Через пару минут я уже стоял внутри. Запах мгновенно ударил в нос. Смесь формалина, старой плоти и затхлого воздуха. Я прикрыл лицо рукой, стараясь не морщиться. В центре помещения стоял большой металлический стол. а вдоль стен рядами располагались столы поменьше, на которых лежали тела монстров. Большинство из них выглядело так, будто они давно утратили свою цельность. У одних имелись недостающие конечности, у других тела будто взорвались изнутри. Я подошел ближе, выбирая лучший экземпляр. Но взгляд остановился на одном из существ, у которого было относительно целое тело. Его кожа была серовато-зеленой, блестящей от жидкости, в которой оно, видимо, находилось перед этим. Рот с острыми зубами замер в устрашающем оскале. «Что ж, посмотрим, что ты мне покажешь», — сказал я себе, поднимая со стола небольшой скальпель. Разрез. Я аккуратно раздвинул ткани на груди существа, стремясь не разрушить структуры, которые могли быть важны. Мои пальцы слегка дрожали от возбуждения. Если повезет, я найду в нем что-то, что объяснит их способность пересекать разломы. За этим занятием время летело незаметно. Я исследовал каждый орган, каждую жилу, пытаясь найти хоть что-то необычное. Прошло несколько часов, а я все еще не находил ничего, что могло бы быть ключом к разгадке. Каждый орган и каждая структура — все было странным, но никак не объясняло способности этих существ пересекать границы миров. Мои руки были покрыты остатками ткани и жидкостями, характерными для разложившегося тела. Я сидел на краю металлического стола, тяжело дыша от усталости и разочарования. «Ничего, совсем ничего», — пробормотал я, отбрасывая в сторону скальпель. В голове стучала мысль, что я упускаю. Эти существа приходят из других миров. Но почему здесь, на вскрытом теле, я не могу найти ни намека на их тайну? Я откинул голову назад, устремив взгляд в потолок. Мысли сменяли друг друга, пока, наконец, одна из них не ударила меня, как молния. «Конечно!» Я резко поднялся и уставился на разложенное передо мной тело. Монстр был мертв. Это объясняло все. Через разломы ходят живые монстры, а здесь передо мной лишь бесполезная оболочка. В живом теле могут работать процессы, которые затухают сразу после смерти. Это могут быть и химические реакции, магические потоки, невидимые глазом изменения. «Ключ не в теле, ключ в жизни», — сказал я вслух, осознавая масштаб задачи. Я начал нервно мерить шагами узкое помещение, обдумывая свои дальнейшие действия. Добраться до живого монстра из разлома было почти невозможно. Это ведь и есть работа титанов — уничтожать их до того, как они успеют причинить вред. Но где тогда искать ответ? Моя мысль остановилась на одном варианте. Существ из разлома было сложно добыть, но ведь Петров создавал монстров сам, а его ферма могла бы быть местом, где мне удастся найти живой экземпляр. «Черт возьми!» — выдохнул я. Решение становилось все более отчетливым. Если мне суждено узнать правду, придется рискнуть. И мне не важно, какие силы Петров бросит против меня. Мне повезло. Я нашел возле мертвого монстра документ, накладную на отпуск товара. Адрес поставщика был напечатан в верхнем углу, лаконично, без излишних подробностей, но этого было достаточно, чтобы у меня появилась цель. Долго раздумывать я не стал. Монстр мертв, времени на поиски другого может не быть. Единственный шанс — найти ответ, действовать прямо сейчас. На улице начал моросить мелкий дождь, заливая тротуары скользкими лужами. Я выхватил первое попавшееся такси. Водитель, сонный мужчина, в помятом пальто, устало посмотрел на меня, но без лишних вопросов кивнул. «Куда едем?» — спросил он, взглянув в зеркало. «Вот сюда!» — я показал адрес. Машина рванула с места. На заднем сиденье было сыро, воздух пропитан запахом табака и чего-то дешевого, но меня это не заботило. Я сосредоточился на накладной, перечитывая ее снова и снова, чтобы запомнить каждую деталь. Петров, поставщик магических существ, значилось в графе с наименованием. Меня это не удивило. Петров всегда любил держать все под контролем, включая создание монстров. Но почему этот адрес указан здесь? Это просто склад или место, где производят этих существ? Все оказалось куда более интересно. Машина остановилась. «Здесь», — сказал водитель. Я вышел. Передо мной стояли массивные чугунные ворота с гербом семьи Петровых. За воротами угадывался просторный двор и огромный дом вдалеке. Я заплатил водителю, подождал, пока он уедет, и спрятался в тени деревьев. Впереди раскинулось поместье Петровых. Особняк напоминал крепость. Высокие стены, крытые черепицей башенки, строгая симметрия окон. Казалось, что само здание смотрит на меня сверху вниз, оценивая, стоит ли впускать. Сад был ухоженным, но без излишеств. Строгие кусты, ровные дорожки, только несколько скульптур. Все здесь говорило о богатстве, но не кичливом, а пугающе уверенном. Я огляделся. За воротами ничего не было видно, но оставаться на месте было опасно. Дождавшись момента, я перелез через ограду, стараясь не издать ни звука и не забыв накинуть на себя заклятие. Ветер шевелил кроны деревьев, создавая мерный шелест. Пройдя вглубь, я увидел кряжистый дуб. Его ветки раскинулись, словно приглашая спрятаться. Забравшись повыше, я осмотрелся. На всякий случай накинул на себя еще один простенький магический конструкт маскировки. Окна особняка осветились. В нескольких виднелись силуэты людей. Я заметил, как по двору прошли двое охранников с оружием, явно проверяя территорию. Но мое внимание вскоре привлекла башня в стороне от основного здания. Высокая, покрытая темным камнем, она выглядела мрачно. И все же это место словно дышало магией. Из верхних окон башни пробивались едва заметные эманации черного магического света. Ветер доносил приглушенные звериные звуки. Это было место, которое даже охранники обходили стороной. «Лаборатория», — понял я, обратив все свое внимание туда. На дубе я сидел, как хищная птица, наблюдая за своей будущей добычей. Листва прикрывала меня от случайных взглядов, а ночь была моим союзником. Я сосредоточился на башне. Оттуда периодически выходили люди. Двое полчаса назад, еще трое через час. Все выглядели занятыми. Возможно, это были лабораторные помощники или исследователи. Каждый нес с собой ящики или мешки, но что было именно внутри, я мог только догадываться. Мои глаза привыкли к темноте, и я начал замечать детали. Охранники ходили по двору с точностью до минуты. Каждая смена их маршрута была точена, как движение часов. Два человека пересекались у башни каждые полчаса, проверяя двери и окна. К ночи движение стало меньше, лишь изредка кто-то пробегал мимо, словно торопясь закончить дела. Башня медленно замирала. Я напряг слух. Ветер доносил гулкие звуки из верхних этажей, но все реже. Эманации магии стали слабее. Это значило только одно — основные эксперименты на ночь прекращены. Когда часы пробили полночь, охрана направилась в другую часть поместья. Это выглядело странно, возможно, пересменка. Но я не мог упустить шанс. Сейчас или никогда, подумал я. Я чертовски рисковал, я это понимал как никогда, но я должен был это сделать, другого шанса может и не быть. Спрыгнув с дуба, я осторожно двинулся к башне. Мои шаги были легкими, как у охотника, а сердце било четкий ритм. Я держался в тени, обходя освещенные участки. Фонари в башне бросали тусклый свет, но от них легко было укрыться за колоннами или скульптурами. Добравшись до башни, я остановился у небольшой двери. Она выглядела массивной, с металлическими вставками и магическим замком. Я дернул дверь. Она поддалась. Видимо, лаборанты были так уверены в охране, что не закрывались. А может, просто чей-то недочет. Внутри меня встретила тьма и холодный воздух, насыщенный странным запахом, смесью крови, металла и чего-то кислого. Я зашел внутрь и закрыл за собой дверь. Теперь назад пути не было.